Глава 9. Ну и гадость. Вениамин. Элла пересела и помогла мне поднять спинку кресла, при этом на мгновение встретившись со мной глазами. Я знал этот взгляд. И даже ситуация была знакома, если ее перевернуть наоборот. Мол, это я в роли того, кто не хочет серьезных отношений и при первых проблесках интереса к женщине просто предпочитает сразу с ней переспать. Как при возникновении легкого желания съесть определенные пирожные, сразу приобрести их целое ведро и обожраться. Станут ли эти пирожные любимыми? Захочется ли их еще съесть в ближайшие дни? Вряд ли. И вот я впервые на месте пирожных. Это неловкое столкновение взглядов, когда ты вроде уже все понял, но не хочешь верить. Сколько раз я старался вот так быстро собраться и избежать из чужой квартиры сразу после секса. А меня останавливали, предлагая кофе или следующую встречу, явно привязавшись ко мне сильнее, чем стоило, из-за одного секса. Элла уже обулась и собралась выходить из моей машины, когда я сказал это идиотское «Может, кофе?» И в ответ получил тот самый жалостливый взгляд, который нередко сам кидал на использованные пирожные. Но стоило ей кивнуть, как почувствовал проблеск надежды. Сейчас она должна ощущать неловкость, что согласилась. В подобные моменты так всегда чувствовал себя я, хотя это никогда ничего не меняло. К пирожным я не возвращался. Кажется, это называется кармой. Меньше надо было есть пирожных, веник. То, что я сам к себе обратился детским обидным прозвищем, еще раз напомнило, с какой жалостью на меня взглянула Элла, хотя я на нее уже и старался не смотреть. Колеса взвизгнули при выезде из гаража. Машина запищала, напоминая, что я не пристегнулся. Дядя Гриша явно хотел подойти и поболтать, видимо, пошутить, что мы развлекались не намного более 5 минут. Но я не сбавил скорости и выехал из гаражного кооператива, остановившись на том же самом месте, где Элла предложила мне приехать к ней еще раз. Теперь я выбрал американо, так как она упомянула, что предпочитает именно эту горькую гадость. Совсем противно себя ощутил, когда вернулся к машине и вручил ей стаканчик. Перед глазами возникли лица девушек, к которым я так и не вернулся. И они уже, предчувствуя пресловутое «поматросил и бросил», заискивающе на меня смотрели и старательно варили кофе, соблюдая все мои предпочтения, сколько я люблю молока и сахара. Точно карма. Теперь я так их понимал. Осознав, что все кончилось, толком не начавшись, не мог поступить гордо и притвориться, что для меня произошедшее тоже ничего не значит. На это не было смелости. И уже не на меня. А я сам умилённо смотрю на блаженно щурящуюся от запаха кофе Эллу, представляя, как однажды она также будет сидеть на моей кухне. Каждый день. Не стоило мне соглашаться с предложением позавтракать. Ох, не стоило. Только зря обнадеживал тех женщин. Как они выдерживали эту мешанину чувств? Хотелось ее оттолкнуть и показать, что все понял, а еще обнять и прижать к себе. Сжал руки на руле, удерживая себя. Ладно, будет мне уроком. Она ушла, не допив кофе. Неловко поцеловала меня в щеку, вышла из машины и поспешила к своему дому, соблазнительно придерживая край юбки, чтобы та не слишком высоко задиралась от ветра. Я застонал и отвернулся, чтобы не видеть эту картину, да еще и сознанием, что под юбкой ничего нет. После предложения выпить кофе я ей и слова больше не сказал. Даже не попрощался, так как сомневался, что смогу что-то сказать, не начав заикаться. Неудивительно, что она на меня так жалостливо посмотрела. Жалкий. Прикрыл ладонью глаза и медленно выдохнул. Надо прекратить вести себя как использованная баба, собраться и вернуться на работу. Но через 5 минут. А пока я взял недопитый Эллой кофе и сделал глоток. «Ну и гадость», — сказал, скривившись. Насколько я успел заметить, Элла любит ругаться, Гадство. Американо ей отлично подходит. Горькая, вредная, та еще гадость. Но что-то в этом есть, а еще как бодрит. Усмехнулся и выпрямился, подумав, что одна женщина все-таки меня поймала. И у нас родилось двое прекрасных сыновей. Может, удастся и мне поймать ту, что так привлекла. А если вспомнить, сколько у моей бывшей недостатков, то тогда выходит, что даже у меня, больного Заики, есть шансы заполучить свою богиню. Сделал еще один глоток, допивая американо. «Ну и гадость», — снова сказал, скривившись. Отложил пустой стакан, оценив его размеры. Кажется, зря я сразу замахнулся на такой большой объем американо. Снова посмотрел вперед. Элла уже заходила в подъезд одного из домов. Похоже, ни разу не обернулась. Да уж, крупный стаканчик горького напитка меня заинтересовал. Слишком крупный. Но тем и интереснее, верно?